Глава 24. Парень в растерянности повернулся к Шарасу. «У меня пропала магия», — недоуменно пробормотал он. Словно в подтверждение его слов, мотор пару раз чихнул и остановился. Наступила тревожная, напряженная тишина. «Я говорила им, делайте полностью механический. Нет, без магии не умеем», — передразнила я артефакторов в полголоса. «И что теперь?» Растерянно спросил неизвестно кого Элгар. Бедолага, похоже, не представлял себе жизни без магии, как и остальные присутствующие, кроме меня. «Шарас, твоя изнанка здесь работает?» Уточнила я деловито, бегом направляясь в сторону нашей каюты. Взять рюкзак и накинуть его на плечи заняло 10 секунд. Он так и лежал неразобранным на случай экстренной посадки. Вот, пригодился. «Сейчас проверю». Неуверенно отозвался Дроу. Шагнул вперед и растворился в воздухе. «Вроде бы да», — сообщил он, открывая дверь рубки и выходя из нее. «Только мне нужно знать местность, в которую перемещаюсь. Просто так наугад не выйдет. Застрянем там». Меня передернуло при мысли, что мы можем застрять насовсем в той тягучей мерзкой тьме, но выхода другого не было. Дирижабль стремительно снижался, лишившись мотора и подпитки теплым воздухом, а водная поверхность неумолимо приближалась. Если мы сейчас нырнем, выбираться будет куда сложнее, не говоря уже о том, что сдувшаяся оболочка, скорее всего, утянет нас за собой на дно. «У кого есть важные вещи, оружие хватаем и быстро сюда!» — скомандовала я. «Будем перебираться на сушу!» И махнула рукой в сторону скалистого берега. Тот тоже приближался, но далеко не так быстро, как океанская пучина. «Смотри внимательно!» Я сунула Шарасу в руки подзорную трубу. Как чувствовала, попросила одного умельца соорудить. Ни единого грамма магии, на наше счастье. «Выбирай плоское место, чтобы мы не свалились, уместились, а потом сумели выбраться. Я помогу, поддержу переход». «Я тоже помогу», — неожиданно вставил Элгар. Не думала, что у него тоже проснулись способности к магии Дроу, хотя на самом деле ничего удивительного. Я за время пребывания во дворце успела научиться некоторым трюкам. В частности, подпитывать своих мужчин в случае необходимости как через прикосновение, так и на расстоянии. Отчего-то я не сомневалась, что мое умение сработает. Раз уж Шарасу его изнанку оставили, нашу связь точно не трогали. Я чувствовала ее глубоко в сознании, тонкую золотистую нить, соединявшую нас троих в единое целое. Никуда она не делась, значит, все должно получиться. Дроу тоже ее чувствовал, потому что безропотно принял из моих рук трубу и вперился вдаль. «Вижу ровный участок», — сообщил он через несколько секунд. «Пойдем туда. Главное, держитесь друг за друга. Не расходитесь далеко и не отпускайте ни в коем случае». «Поняла». Дрогнувшим голосом ответила я за всех сразу. Оглядела притихших, насупившихся магов, разом лишившихся сил, и ободрительно улыбнулась им. «Прорвемся! Держитесь крепко! Пора!» «Давно пора!» Гондола уже цепляла дном пенные барашки волн, которые, по мере приближения к берегу, становились все выше. То тут, то там из воды торчали обломки кораблей, покрытые ракушками и водорослями. Понятно, почему никто не вернулся. Тоже, небось, рассчитывали на магию. Надеюсь, хоть кто-то из незадачливых мореплавателей уцелел. Переход изнанкой дался нам тяжело. Тьма была гуще, чем обычно, цеплялась за одежду и ноги, вынуждая напрягать все силы, чтобы сделать следующий шаг. Но мы не сдавались. Упрямо шагали вслед за прокладывающим невидимую тропу Шарасом. Несмотря на его бурные возражения, я двигалась последней. Рядом со мной брел Элгар. Ему все еще было нехорошо, но, как ни странно, тьма к нему не слишком лезла, меньше, чем ко всем остальным. Спустя томительные минуты, показавшиеся вечностью, мы выбрались из цепких пут изнанки и чуть не упали от усталости. Плато, которое выбрал Шарас, оказалось очень удачным. Отсюда можно было по камням перебраться на поросший травой и кустарником берег, а дальше начинался густой лес, состоявший из странноватых, похожих на гигантский папоротник, деревьев и мелкого соснового подлеска. Мы дружно решили устроить небольшой привал прямо там, на усыпанной длинными пожелтевшими иглами опушке. Сидеть на них было удивительно мягко. Ненавязчивый хвойный аромат успокаивал, что, учитывая недавнюю угрозу гибели, было немаловажно. Перед нашими глазами огромный, выстроенный с любовью и старанием дирижабль превратился в смятую тряпочку, распластавшуюся по волнам, и в считанные мгновения затонул. «Ди расстроится», — флегматично констатировала я. «Вряд ли мы в ближайшее время сумеем построить здесь причал». «Главное, что мы выжили», — грубовато, но по существу возразил Шарас. «Я не могла не согласиться». Передохнув, мы дружно двинулись в лес. На этот раз я шла сразу позади Элгара. Он был признан самым сведущим среди нас по части выживания, а потому поставлен во главу отряда. Я, если честно, сомневалась, что его навыки, полученные в ядовитой пустыне, пригодятся в джунглях с неизвестной фауной. Но помалкивала и плелась шаг в шаг, на всякий случай стараясь наступать в отметины, оставленные его тяжелыми сапогами. Вот когда я порадовалась собственной предусмотрительности. Мне хватило мозгов перед эвакуацией заглянуть на кухню и вручить одному из воинов мешок с провиантом. Воду мы, скорее всего, и так найдем. Вон, сколько вокруг зелени. А вот с едой посложнее. Кто знает, вдруг здесь все для человека вредно. Полудемону-то что? Он привычный всякую дрянь переваривать, а мы и свалиться можем. Хорошо, если не сразу сдохнуть. Лес становился все гуще. Было видно, что животных здесь довольно мало, но нет-нет, да и сверкало в стороне на солнце яркое оперение местных птиц. Возможно, они все попрятались, завидев бурное паломничество в нашем лице. «Интересно, кому-то удалось спастись? Ну, из предыдущих экспедиций?» — прошептала я. Несмотря на то, что говорить я старалась как можно тише, мой голос все равно разнесся далеко в густой влажной тишине. «Может быть», — пожал плечами Элгар. «Его не сильно занимали проблемы предыдущих пострадавших. Мы и сами рискуем остаться здесь навсегда, без связи с основным материком, так что лучше подумать о своих жизнях, чем о чужих». Я видел несколько остовов кораблей. Они находились довольно близко от берега. Вполне реально доплыть. Только вылезать пришлось бы подальше. Я покосилась правее. Именно там, как мне удалось разглядеть на гряде, начинался пологий каменистый пляж. Если потерпевшие крушение выбрались там, то и поселение основать они должны были неподалеку. А что если... Додумать мысли я не успела. Элгар остановился так резко, что я врезалась лицом в его спину. Потерла ушибленный лоб и нос, опасливо выглянула из-за широкой спины. И тут же спряталась обратно. Мужчины, переградившие нам дорогу, выглядели странно, но внушительно. Они не носили металлических доспехов, но кожаные наручи и ремни выглядели достаточно прочными, чтобы остановить меч. Их одежда была грубой, функциональной и явно сделана своими руками, безо всяких фабрик или вмешательства магии. В общем, выглядели они настоящими дикарями. Мне стало не по себе. Нет, я была совершенно уверена, что Элгар, дай ему волю, быстро перебьет их всех. Видно было около десятка местных воинов. Но сколько их еще прячется по кустам? И нет ли впереди ловушек? Судя по агрессивному виду, аборигены не чужды военной тактики. Нет, тут нужно действовать осторожнее и умнее. Похоже, Элгар и подобравшийся к нам Шарас, не сговариваясь, приняли то же решение. «Спокойно, мы не враги!» Поднимая руки над головой, произнес Дроу на всеобщем. Аборигены переглянулись, и вперед выступил один из них, самый молодой. «Отдайте вашу женщину, и можете присоединиться к нам!» Сообщил он на странном диалекте. Некоторые слова растягивал, окончания других звучали по-другому, однако все было более-менее понятно. Даже слишком. Зачем это я им понадобилась? «Эта женщина наша!» — отрезал Элгар, не раздумывая. В его грудь уперлось копье. Пусть примитивное, но очень острое на вид. «Она все равно достанется нам, но если будете сопротивляться, умрете!» Процедил гостеприимный хозяин. «Не переживайте, вам тоже перепадет». Мне стало дурно. Сомнений, зачем именно аборигенам понадобилась женщина, не было никаких. Очень уж оценивающие взгляды они на меня бросали. Я бы сказала, плотоядные. Словно я сочный кусок мяса, который им не терпится разложить на столе. Дроу шагнул вперед. Кто бы ему сказал месяц назад, что он будет защищать своего бывшего короля, он бы рассмеялся наглецу в лицо. Сейчас же, не раздумывая, шагнул изнанкой за спину наглецу, посмевшему угрожать Элгару, и прижал кинжал к дернувшемуся кадыку. «Подумай еще раз», — предложил он почти дружелюбно, не обращая внимания на короткие ножи, мелькнувшие в руках местных. Он успеет перерезать горло юнцу и уйти изнанкой до того, как эти молокососы доберутся до него. За время изоляции они явно потеряли навык обращения с оружием. Парень, в чье горло упирался кинжал дроу, внезапно задрожал и упал на колени. Шарас едва успел убрать лезвие в сторону. «О, великие! Прошу простить, я не признал вас!» Заголосил чудом уцелевший несчастный. Дроу нахмурился. Похоже, было на ловушку, но тут все остальные тоже побросали оружие и склонились в поклоне, уже в его сторону. «Что вообще происходит?» В полголоса поинтересовался Элгар. Я только плечами пожала. Все происходило стремительно и непонятно. Только что нам вроде бы угрожали, а через миг мы уже уважаемые и великие, что бы это ни значило. «Где вы живете?» Поинтересовался Элгар. Как я и ожидала, молодой воин указал в сторону пляжа. «Ну, пойдемте к вам в гости, что ли?» «Ты уверен, что это благоразумно?» Процедил Шарас, нехотя возвращаясь к нам. В гуще потенциальных врагов он явно чувствовал себя увереннее. А тут мы путаться под ногами в случае чего будем. «Нас чуть не убили, а Велю не забрали. Может, они нас заманивают в логово, а потом раз и...» «И ничего», — отрезал Элгар. «Если что, мы выберемся изнанкой». Он повернулся к нашим сопровождающим. «Оставайтесь здесь. Если мы не вернемся к вечеру, уходите глубже в лес и постарайтесь выжить. С вами остается Дэй Кентигерн. Так что не пропадете. Не слишком жизнеутверждающе прозвучало, но делать нам было нечего. Мы пришли, о местности ничего не знаем. Что там, мы понятия не имели даже, остров это или материк. Оставалось полагаться на удачу и надеяться, что аборигены в самом деле нас теперь уважают и не задумают дурного.